такое недостаток? Существуют разные научные подходы к личности и качествам персонажа. Многие становятся предметом активных дискуссий. Бесспорно одно. Каждый человек, а тем более каждый персонаж, это плавильный котел качеств, которые совместно удовлетворяют базовые желания и потребности согласно моральным принципам человека. Например, персонаж, мечтающий о золотой медали Олимпийских игр, может обладать такими чертами, как решимость, трудолюбие и стойкость. Так как он ценит справедливость и упорный труд, то, вероятнее всего, не станет прибегать к допингу и другим хитростям вместо того, чтобы соблюдать график тренировок, правильно питаться и оттачивать техники, необходимые для достижения его цели. Несомненно, сильные качества, подобные этим, помогут героям исполнить свои желания. А какую роль играют слабости? Откуда мы знаем, какие черты положительные, а какие отрицательные? Черта персонажа — это отличительная характеристика. Качество или поведение, отрицательные, положительные или нейтральные, которые необходимы для описания чьей-то личности. Распределим качества на группы. Положительные качества — черты, которые способствуют личностному росту или помогают персонажу достигать целей разумными средствами. Они также укрепляют отношения и приносят какую-то пользу другим персонажам. К примеру, порядочность точно окажется на положительной стороне диаграммы личности. По-настоящему порядочный персонаж будет использовать для достижения успеха разумные средства, а по натуре он не может не помогать окружающим, тем самым укрепляя отношения. Рассмотрим отрицательные качества. Черты, которые разрушают отношения или сводят их к минимуму и не учитывают благополучие окружающих. Они также склонны фокусировать внимание человека на себе, а не на других людях. Согласно этому определению, ревность явно относится к недостаткам. Ревнивые персонажи сосредоточены на собственных желаниях и неуверенности. Их обида и озлобленность вызывают у окружающих дискомфорт и способствуют разрушению, а не выстраиванию отношений. Нейтральные качества — сочетающие в себе положительные и отрицательные черты, выделить сложнее, так как у них отсутствуют ограничивающие или пагубные аспекты, в этой аудиокниге о них речь не идет. Как развивается недостаток вашего персонажа? Самое главное для персонажа — самопознание, поиск смысла и достижение целей. Обычно он стремится стать лучше в какой-то области — в работе, в личных отношениях, духовно или посредством личностного роста. Но раз за разом все портят недостатки. Мешают получить то, что персонажи хотят и на сознательном, и на подсознательном уровне. В этом даже есть какая-то ирония. То, кто они, и то, чего они хотят, часто противоречит друг другу, затрудняя путь к успеху. Так почему у героев есть недостатки? Откуда они берутся? Вряд ли вы удивитесь. Виновато прошлое. Многие факторы играют решающую роль, определяя, кем станут наши персонажи. То, как их воспитывали, их ролевые модели, среда и генетика. Если мир персонажа похож на наш, в нем много людей с недостатками. А жизнь не напоминает идеальную гармоничную нирвану, о которой он мечтает. Отдельные события и долговременное воздействие нездоровых идей, поведенческих схем и отношений может покалечить персонажа. К примеру, невежественный персонаж мог оказаться таким, потому что его много лет плохо учили или потому что его оберегали, ограничив тем самым способность устанавливать связи или ладить с окружающими. Если героине не рассказали всю правду, ее личность отчасти становится неполноценной, что подрывает ее способность полностью раскрыть свой потенциал. Но самый серьезный фактор — именно его авторы должны изыскивать в прошлом своих персонажей, эмоциональная травма. Старые раны могут оказывать огромное воздействие на персонажей, влиять на их поведение в настоящем. Эмоционально болезненные события называются душевными ранами и обладают огромной силой. Поворотный эмоциональный опыт бывает настолько тяжелым, что героиня пойдет на что угодно, лишь бы больше не испытывать подобную боль. Он определяет, в каких оттенках она видит мир, и меняет ее мнение о себе и окружающих. Травмирующий опыт сеет жуткий страх. Героиня боится испытать ту же боль, если не защитит себя. К тому же исходу могут привести физические недостатки, дающие длительный психологический эффект, например, тяжелая болезнь или уродство. В обоих случаях ложное убеждение персонажа: чтобы чувствовать себя в эмоциональной безопасности, я должен закалить себя, заковаться в своеобразную броню, способствует проявлению отрицательных качеств. Травмы персонажа. Душевные раны или травмы герои часто скрывают от окружающих, потому что в них кроется ложь, неверные представления о самих себе. Герой может считать, что заслуживает того, что с ним произошло, или наоборот, что не заслуживает привязанности, любви, счастья и так далее. Самобичевание и чувство стыда часто идут рука об руку с ложью и вызывают страх, убеждая персонажа менять поведение для того, чтобы уберечься от новой боли. Например, если человек верит в то, что он недостоин любви, ложь, поскольку не смог защитить невесту, которую застрелили во время ограбления, травма, он может приобрести качества, привычки и отрицательные черты, которые сделают его непривлекательным в глазах других женщин. Если он все же сблизится с кем-то, то способен испортить отношения, прежде чем они перерастут в серьезные. Он также может избегать ситуаций, в которых ему придется нести ответственность за других людей, полагая, что в конечном итоге всех подведет. Возьмем менее драматичный сценарий. Представьте дочь, выросшую с отцом, для которого работа была важнее семьи. Травма. Девочка может вырасти трудоголиком и из убеждения, что единственный способ добиться внимания и принятия — карьерные достижения. Ложь. Несмотря на то, что ей хочется иметь свою семью, она, вероятно, пожертвует этим желанием, чтобы посвятить себя работе. Здоровье ухудшается, друзья отдаляются, а вся жизнь крутится лишь вокруг карьеры. В итоге женщина успешна на работе, но в душе остается чувство нереализованности. Ложь, которая терзает вашего персонажа, должна основываться на одной из пяти базовых потребностей человека. На основе иерархии потребностей Абрахама Маслоу. Базовая потребность — обеспечить свои биологические и физиологические потребности. Связанная ложь — я не способен позаботиться о себе или о ком-то еще. Базовая потребность — обеспечить безопасность себе и родным. Связанная ложь. Я не заслуживаю чувства безопасности. Базовая потребность. Чувствовать связь с окружающими и любовь. Связанная ложь. Я недостоин любви или привязанности. Базовая потребность. Заслужить уважение и со стороны окружающих, и от самого себя. Связанная ложь. Я не способен ничего сделать правильно. Базовая потребность — полностью реализовать свой потенциал. Связанная ложь — я никогда не буду хорошим родителем, сотрудником, другом и так далее. Расширенный список базовых потребностей и связанных с ними ложных убеждений можно будет услышать в приложении А. Многие недостатки естественным образом обусловлены воспитанием или влиянием среды, они возникают вынужденно, как следствие травмы. Но главная отрицательная черта персонажа всегда проистекает из болезненного опыта. Этот главный недостаток будет мешать осуществлению желаний и не даст полностью раскрыть потенциал. Именно эту слабость персонажу придется в итоге преодолеть, на время вернуться в прошлое и смириться со старой раной. Защитные меры — сокрытие отрицательных качеств. Для персонажей естественно скрывать от окружающих свои слабые стороны. Чтобы скрыть свои истинные чувства, при общении они могут надевать маску или личину и притворяться. Представим себе женщину, которой в прошлом воспользовались. Возможно, она наденет личину, будет вести себя едко и жестко. Такую сильную женщину не обидишь. Ведя себя подобным образом, она не даст окружающим приблизиться к себе, и они никогда не узнают, как она уязвима. Личина также призвана скрывать тьму, отрицательные, неприглядные элементы личности персонажа, те, что он предпочитает не показывать окружающим. Предрассудки, недопустимые мысли, нездоровые, эгоистичные или пагубные желания — все это составляющие личности, и наши персонажи прячут их, чтобы избежать чувства вины и стыда, приходящие в тот момент, когда обнажается истинное лицо героев. Самое главное, что под маской личины прячется ложь, которая и становится причиной небезупречного поведения и негативного мышления. Как уже говорилось ранее, ложь у каждого персонажа своя — и берет начало из его эмоциональных травм. При проработке персонажа обнаружение этого ложного убеждения — ключевой фактор для понимания того, как могли появиться конкретные недостатки. Копнув глубоко на стадии планирования и тщательно исследовав предысторию персонажа, мы сможем лучше понять его прошлые травмы и то, что будет мотивировать его в настоящем.